— Знаешь человека по прозвищу Ячменное зерно? — спросил Андер. — О нем рассказывают не меньше чудес, чем о тебе. Хочу предложить ему командование войском Ура, или хотя бы его частью. — Да что ты! — ужаснулся Изин. — Доран ни за что не согласится. — Но это очень важно. А Дорана уговоришь ты. Лучше тебя его никто не знает. Андер откинул капюшон и пригладил волосы. — Хорош! — он криво усмехнулся. — Для совета я имею в виду. Хоть бы кожа потемнее была, что ли, досадливо поморщился он. — Тебя бы в тигре выполоскать и сметать это одеяло с головы. — Ладно, — уговорил. Андер вскочил и принялся отряхивать пыль с плаща. Изин тоже поднялся. Со времени знакомства с Андером он сильно похудел, но все еще отличался плотным сложением. — Зачем передавать наше войско ячменному зерну? — Объясню по дороге, — пообещал Андер и направился к городу. — Куда идем? — Сам сказал, помыться надо. Но совет... Да еще куча времени успеем. Как всегда, о воде легче говорить, чем ее найти. Водоносы не доставляли в лагерь ни капли воды. В бурдюках, котелках и бочках плескалось пиво. Хмельной напиток пользовался спросом, и купцы исправно снабжали им армию. Перепившееся войско едва держалось на ногах. — Вот бы сейчас нефилим мы ударить, — ворчал Андер. — Город защищать некому. Наконец, Андер уже успел объяснить Изину свой замысел. Они подошли к просторной палатке, у которой выстроилась очередь терпеливо ожидающих мужчин. Андер обратил внимание на молодую проститутку лет около 14, преклонившую колени перед небольшим тазом и омывавшую грудь и шею. Сквозь открытый входной проем палатки виднелись судорожно дергающиеся обнаженные тела, оттуда слышалось пыхтение, хлюпанье и шлепанье, звуковое сопровождение совокупления разной интенсивности. Но сейчас главная вода. Времени на дальнейшие поиски больше не было. Девушка удивилась вопросу, но быстро сообразила, в чем дело. Она исчезла в палатке и тут же вынесла еще один тазик. Андер начал мытье с лица. Нагнувшись над тазом, он заметил, что девица с детским любопытством уставилась на него, забыв про очередь. «Проклятая белая кожа!» — подумал Андер. Он стряхнул воду с лица и принялся оттирать руки и предплечья. Отмыв руки, Андер поднял тазик и набрал воды в рот. Тут и девица не выдержала. Она звонко засмеялась, и к ней тут же присоединились мужчины из очереди. Все смеялись над ним. «Демоны с ними», — решил Андер, отмывая голову и шею. Когда он снова оглянулся, девицы уж не было. В палатке чьи-то голенастые ноги взметнулись из мужских бедер. Может, ее? Вместо девицы появились две проститутки постарше. У них был тоже с собой таз, но мылись они лишь ниже пояса. Быстро ополоснувшись и обтершись юбками, они нырнули в палатку, прихватив с собой таз с водой. Одна тут же высунулась и махнула рукой, приглашая следующего клиента. Изин подошел к тазу, присмотрелся к воде. — Можно сменить. Проститутка недоуменно уставилась на него. — Вода, — указал на таз Изин. — Вода грязная. Очередь вела себя смирно, и проститутка подошла к жрицу. — В чем дело, святейший? — Принеси мне чистой воды. Было видно, что проститутка плохо понимает суть просьбы. Она медленно нагнулась, подняла таз. Андер почувствовал, что его мутит.